В годы премьерства Макмиллана у публики сложился примерно такой его образ. Джентльмен в твидовом спортивном костюме, с ружьем, элегантно переброшенным через плечо, охотящийся на куропаток где-нибудь в честном поместье. На самом деле впечатление это было обманчивым. Макмиллан был внуком бедного шотландского арендатора, и родовитые свойственники считали его чужаком и большим занудой. В личной жизни Макмиллан был очень одинок, и долгие годы страдал из-за того, что его жена завела роман с остроумным и популярным Робертом Пудби, членом парламента от консервативной партии. В светских кругах все об этом знали. Личное одиночество, вкупе с одиночеством человека, сидящего на вершине смазанного салом шеста, именно так еще Дизраэль определил положение премьер-министра, заставляли Макмиллана искать дружбы Ее Величества. Это было важно для него, не только из-за старомодных, монархических взглядов этого человека, но и по чисто личным причинам. «Премьер-министр прежде всего является первым министром королевы», — писал он в своих мемуарах. «Он должен быть лично предан Ее Величеству». Широкая публика встретила назначение Макмиллана с неодобрительным удивлением. Газеты подготовили англичан к тому, что главой правительства станет Батлер. Широко распространилось мнение, что старый маркиз Солсбери убедил королеву назначить премьер-министром неуважаемого всеми Батлера, а человека своего круга, герцогского зятя. На самом деле Солсбери недолюбливал Макмиллана и провел вполне широкие консультации с руководством консервативной партии. Однако публика об этом не знала. В конце концов маркиз действовал не по собственной инициативе, а следовал совету Идена. И все же тут важнее другое. Елизавета и ее министры не почувствовали вовремя, что общественное мнение Британии начинает меняться. Суэцкий кризис стал катализатором этого процесса. Для психики британцев эта история была почти столь же травматична, как Вьетнамская война для американцев. Англичанам пришлось пересматривать взгляд на себя и на свою роль в мире. По словам биографа Макмиллана, британцы легли спать, считая себя гражданами великой державы, а проснулись во второсортном государстве, которому лучше забыть об имперском прошлом и не мечтать о том, чтобы вершить судьбами мира. Роковым пробуждением стала национализация Суэцкого канала, свершившаяся 26 июля 1956 года. Англия взбудоражилась, разгневалась, понадобился козел отпущения. Положение еще усугубилось тем, что как раз в это время произошло восстание в Венгрии, не получившее никакой поддержки от западных держав, которые были заняты ненужной постимпериалистической авантюрой. Причина этой катастрофы заключалась в том, что Англией правили люди, психологически остававшиеся в прошлом. Кинохроника того времени выглядит так, словно ее снимали в 30-е годы. Дикторы браво толкуют о наших славных ребятах и о хорошем уроке, который преподан Насеру. Отношение Идена к египетскому лидеру тоже было архаичным и оторванным от реальности. Реакция премьер-министра на события в Египте была чисто рефлекторной, как у павловской собаки. Макмиллану казалось, что повторяется ситуация с Мюнхенским соглашением. Можно себе представить, как страдала Елизавета, пытавшаяся воскресить великое прошлое Британии, а вместо этого вынужденная мириться с национальным позором. Весь мир увидел, что король голый, монархия в Британии давно стала символом нации. И вот теперь, после Суэца, возник вопрос, насколько правомочен этот символ. Назначение Макмиллана и недавняя история с Таусендом, тоже свидетельствовавшие о косности британской элиты, все это создавало образ сословного общества, которое насквозь прогнило, а монархию используют в качестве позолоченной маскировки. Драматург Джон Осборн, которого после триумфального успеха пьесы «Оглянись во гневе» пресса окрестила сердитым молодым человеком, в октябре 1957 года опубликовал статью, резко осуждавшую монархию. «Моя претензия к монархическому принципу заключается в том, что этот символ мертв. Монархия — это золотая коронка на гнилом зубе. Почитание королевы Осборн назвал бессмысленной индустрией, которая держится на глупых головах и пустых жизнях. Когда толпа бежит ко дворцу, чтобы поглазеть на королеву, это последнее цирковое представление цивилизации, утратившей веру в себя и купившуюся на блеск тривиальной мишуры. Малькольм Магридж, телезвезда и бывший редактор журнала «Панч», назвал верноподданническую страсть королевской мыльной оперой чем-то вроде «эрзац религии». Его статья в Saturday Evening Post была воспринята как личная атака на королевскую фамилию, и Магриджа выгнали из BBC. Однако ни Осборн, ни Магридж вовсе не собирались нападать на саму королеву. Зато это сделал молодой пэр, 33-летний лорд Алтвинчем, который в августе 1957 года посвятил номер издаваемого им журнала National and English Review теме монархии. В этом номере были напечатаны разные статьи, а сам лорд Антринчем написал предисловие. На следующее утро, после выхода журнала, он проснулся знаменитым, а точнее говоря, печально знаменитым. В своей статье Алтринчем подверг критике Елизавету, однако главный его пафос был обращен против придворных. «Окружение королевы, — писал Антринчем, — почти без исключения относится к твидовому племени, безнадежно отставшему от современности. Монархия стала народной и мультирасовой, под этим он имел в виду содружество, а королевский двор остается маленьким оазисом британских леди и джентльменов, которые, возможно, достаточно умны и даже хитроумны, чтобы служить во дворце. Однако ничем не превосходят прочих сограждан. В любом случае, свита королевы социально и этнически представляет слишком узкий слой, что производит неблагоприятное впечатление на нацию». Алтринчем писал, что традиционные балы для светских дебютанток — это полнейший абсурд. Нужно было положить конец этой устаревшей традиции еще в 1945 году. Однако балы продолжаются и поныне. В результате монархия неизбежно идентифицируется лишь с высшим классом общества. Когда журналисты насели на Антринчема с вопросами, он напрямую заявил, что кое-кто из непосредственного окружения королевы, в частности, лорд Камергер, граф Скарборо, сэр Майкл Эйдин, а также главный шталмейстер герцог Бофор, убогая публика, лишенная мозгов и воображения. Наибольший резонанс имели те пассажи в статье Алтринчема, которые были восприняты как прямая критика в адрес Елизаветы. Хотя автор на самом деле всего лишь хотел доказать, что советники оказывают ее величеству дурную услугу, заставляя ее говорить и вести себя совершенно неестественным образом. Алтринчем писал, что придворные боятся, не будет ли нанесен ущерб монархии, если королева начнет вести себя на публике, как нормальная современная женщина. Сейчас же ее речи — чопорные проповеди, а ее манера говорить — сплошное занудство. Один 64-летний фанатик империи набросился на Алтринчема с кулаками, когда тот выходил из телецентра. Этот эпизод был снят операторами. Город Алтринчем, чье имя досталось отцу, нарушителя спокойствия, Эдварду Григу, в качестве титула, отрекся от того, кто посмел покуситься на королеву. В 1963 году лорд Алтринчем отплатил городу сторицей, отказался от титула и стал называться просто Джоном Григом. На Алтринчема обрушился шквал негодования. Никто не пытался вникнуть в суть его доводов. А ведь журналист руководствовался тем же мотивом, что Осборн и Магридж, хотел высказаться против бездумного поклонения окружавшего Елизавету после смерти ее отца Георга VI. Несмотря на возмущение, крики о клевете и угрозы высечь святотатца кнутом, опрос общественного мнения, проведенный газетой Daily Mail, показал, что молодые читатели в возрасте от 16 до 35 лет придерживаются такого же мнения, как Алтричем. А среди прочих возрастных групп преобладает точка зрения, что круг лиц, принадлежащих ко двору, должен быть значительно расширен. Набирал силу миф о молодой королеве, оказавшейся в плену стариков и допотопных предрассудков. Назначение Макмиллана лишь укрепило публику в этом убеждении. Впервые частная и публичная жизнь Елизаветы была безжалостно высвечена прожектором общественного недовольства. Твит и бриллианты. Бедняга Алтринчем, заявивший, что королева зануда, окруженная занудными придворными, что она интересуется только лошадьми и произносит бесцветные речи, оказался в чудовищной переделке. И все же в основном он был прав. Харальд Николсон, 7 августа 1957 года. Елизавета очень разгневалась на Алтринчема. Никто не назвал бы ее болезненно самолюбивой, однако она очень ревниво относилась к своему положению и к престижу монархии. Елизавета и сама собиралась отменить устаревшую традицию, согласно которой дебютантки, то есть девушки из аристократических семей, вошедшие в возраст, должны были представляться ко двору. Но теперь из духа противоречия королева сохранила этот обычай еще на один год, лишь бы не идти на поводу у Алтринчема. В Букингемском дворце времена начинали потихоньку меняться. Стремление Филиппа к модернизации, встречавшее сопротивление у Томми Ласселса после отставки последнего в 1953 году, потихоньку приносило свои плоды. Ласселс, к сожалению, завершил свою карьеру не самым лучшим образом. Из-за него Елизавета скорбила своих шотландских подданных. Во время коронационного тура в июне 1953 года она посетила Шотландское королевство, чтобы принять участие в торжественной церемонии. В соборе святого Джайлза должен был состояться ритуал освящения шотландских реликвий – короны, скипетра и меча. Ласселс посоветовал королеве прийти в собор не в торжественном, а в повседневном наряде. Елизавета думала, что тем самым продемонстрирует свою скромность и демократичность. Однако шотландцы разобиделись, решив, что королева оказала им недостаточно уважения. Уходя в отставку, Ласселс отказался от титула лорда, который обычно получает личный секретарь монархов, и был недоволен, когда Черчилль представил его к большому кресту ордена Бани с титулом сэр. Он прожил еще 30 лет, храня множество августейших секретов. Кое-какие из этих секретов Ласселс записывал дневник, изредка развлекая чтением вслух близких друзей и историков. Фрагменты из этого дневника были напечатаны в различных изданиях, но с купюрами. Основная же часть записок хранится в замке Виндзор и увидит свет лишь в следующем столетии. Отойдя от придворной жизни, Ласселс расслабился, скинул с себя чопорность и пристрастился к литературе. Дневник свидетельствует, что он обладал незаурядным талантом. На портрете, исполненном по заказу королевы, мы видим бородатого джентльмена в тонком вязаном свитере и твидовом пиджаке. В таком виде Ласселс похож не на придворного, а на художника, каковым он себя в глубине души и чувствовал. Преемник Ласселса на посту личного секретаря королевы, сэр Майкл Эйдин, которому предстояло прослужить на этой должности почти 20 лет, с 1953 по 1972 год, был из породы тех придворных, кто буквально вырос во дворце. Сэр Майкл родился в 1910 году. Он был внуком лорда Стремхонхэма, помощника личного секретаря королевы Виктории, а позднее личного секретаря Георга V. Стремхонхэм не принадлежал к родовитой аристократии. В юности его звали просто Артур Биг. Он был сыном нортумбрийского священника. Однако английская история не знает более влиятельного королевского секретаря, чем этот джентльмен. Георг V во всем полагался на его мнение. Безоговорочно доверял этому человеку еще с юности, когда Стэнфордхэм служил секретарем наследника престола. Даже новое имя правящей династии придумал Стэнфордхэм. Именно он в 1917 году предложил назвать королевскую фамилию Виндзорским домом. Внук Стэнфордхэма рос и воспитывался в строгом соответствии традиции. Сначала Итон, потом Кембридж, потом служба в отцовском полку, Колстримском гвардейском. Пробыв одно время адъютантом у канадского генерал-губернатора лорда Твитсмюира, Эйдин в 1937 году стал помощником личного секретаря Георга VI. Когда началась война, сэр Майкл вернулся в свой полк и вновь оказался во дворце лишь в 1945 году. Это был идеальный придворный, умный, скромный и к тому же чувством юмора, без которого во дворце не выжить. Он безупречно владел собой, был человеком спокойным и хладнокровным. Вот типичный случай, отлично характеризующий Эйдина. Однажды сэр Майкл вышел из Букингемского дворца, явно куда-то торопясь, но наткнулся на королевского биографа, который стал приставать к нему с разными расспросами. Будучи человеком учтивым, сэр Майкл слушал внимательно, но проявлял едва заметные признаки нетерпения. Наконец, несколько минут спустя, он позволил себе сказать: «Надеюсь, вы меня извините, но мне сообщили, что мой дом горит. Это бы еще ничего, но я, видите ли, живу в Сент-Джеймском дворце». Эйдина во дворце считали надежным человеком. Придворная должность была ему в самый раз по характеру. Для Елизаветы он олицетворял собой преемственность, традицию и осторожность, качество, которое она очень ценила. Алтрин чем напрасно ополчился на этого человека. Сэр Майкл был совсем не глуп и получил прекрасное образование, был первым на курсе по истории в Кембридже. Его друг, известный художник Джон Уорд, которого Эйдин представил как двору, говорил: «Майкл был в высшей степени культурным человеком. Он прекрасно рисовал, писал акварели. Умный был человек, с большим достоинством, не боялся трудностей и никогда не уходил от проблем. Однако Эйдин был чересчур консервативен и старомоден. Он единственный из всех секретарей королевы поддерживал Суэцкую операцию и всегда считал, что рецепты, годившиеся во времена его деда, вполне хороши и ныне. Почтенный Мартин Чартерис, ныне лорд Чартерис оф Эймсфилд, получил образование в Итоне и Сандхерстской королевской военной академии. Он был внуком графа и герцога, идеально подходил по происхождению к придворной службе. Однако ему не хватало чопорности и помпезности. Умный, способный, прекрасно образованный, он обладал изрядным чувством юмора и относился к жизни иронически, что несколько разряжало атмосферу в секретариате Ее Величества. Чартерис был обаятелен, дальновиден, раскован, дипломатичен и проявлял железную выдержку, когда речь шла о защите интересов королевы. Он был и остается одним из тех немногих придворных, кто всегда выступал за открытость, полагая, что лишь таким образом можно избежать чрезмерной назойливости журналистов. Ведь если играть в секретность, настырные репортеры все равно докопаются. Считая себя другом и преданным слугой Елизаветы, Чартерис говорил ей такие вещи, на которые не осмелился бы никто другой. Он был всей душой предан Елизавете и сам признавался, что влюбился в нее с первой же встречи, когда она еще была принцессой. Один из придворных вспоминает: «В отношениях между королевой и Мартином действительно было что-то особенное». Другой помощник личного секретаря, Эдвард Форд, говорил про себя, что он со всех сторон окружен пасторскими воротничками. Его отец был деканом йоркским и директором школы Харроу, дед – епископом Вестминстерским, дядя – епископом Притории, другой дядя – монархом. Эдвард закончил Итон и Оксфорд, имел юридическое и военное образование. До войны работал стажером в адвокатской конторе Рональда Армстронг Джонса, отца будущего мужа принцессы Маргарет. На фронте форт сражался в рядах гвардейских гренадеров. Ко двору его представил Ласселс, единственный сын которого был учеником Форда. Сначала Эдвард работал помощником личного секретаря Георга VI, потом перешел на ту же должность к новой королеве. Это был высокий, смуглый красавец с львиной шевелюрой церковного прилата. Однако, как и Чартерис, он обладал живостью и прекрасным чувством юмора. Между собой оба помощника считали, что нападки Алтринчема – лучшее событие в придворной жизни за долгие годы. Совсем не таков был пресс-секретарь королевы, капитан второго ранга Ричард Колвилл, который тоже достался ей по наследству от отца. Ричард был родственником Джока Колвилла. Питер Таусенд описывает его так. Тощий, с худым лицом, прямыми черными волосами, очками в черной оправе и всегда в черном костюме. Во время Второй мировой войны Колвилл доблестно сражался во флоте. Рожденный в 1907 году, ко времени поступления на службу во дворец, он был уже человеком немолодым. При дворе Колвилл прослужил до 1968 года. В веселые 60-е он защищал королеву от репортеров так же доблестно, как в свое время защищал моря Британии. Для своей должности Колвилл совершенно не годился. Он был не способен отличить серьезного журналиста от охотника за жареными фактами. Всем давалось понять, что их вопросы не скромны, а то и вульгарны, пишет биограф Георга V Кеннет Роуз. Пресс-секретарь вел себя так, словно Букингемский дворец со всех сторон осажден врагами. За это журналисты дружно его не любили, а пресс-клуб постоянно заявлял ему протесты. Роуз пишет, на любой запрос прессы он отвечал в лучшем случае с ледяной вежливостью, а иногда и с откровенной брезгливостью, но доброжелательно никогда. На вопросы, касающиеся общественных функций Ее Величества, Колвилл еще кое-как давал ответ, но все имевшее отношение к ее личной жизни было под строжайшим табу. Пресс-секретарь говорил, что королевская семья имеет такое же право на приватность, как все остальные семьи. Пресс-клуб на это заявил. Частная жизнь людей, занимающих высокое общественное положение, в особенности, если они принадлежат королевскому дому, всегда вызывало у народа здоровое любопытство. Такова цена славы, величия или всенародной любви. Все, что касается королевы, интересует и заботит публику. Так начиналась великая война с прессой, вскоре набравшая нешуточные обороты. Некоторые люди во дворце, в том числе и Елизавета, сегодня, вероятно, с ностальгией вспоминают право на молчание, за которое так сражался капитан Колвилл. Теперь частная жизнь королевской семьи освещается совсем иначе. Не все придворные, унаследованные Елизаветой от отца, были людьми в возрасте. Патрик, седьмой барон Планкет, которого Елизавета знала с детства, был всего на 3 года старше. Эта семья находилась с королевской фамилией в особых отношениях. Родители Патрика Терренс и Дороти очень дружили с родителями Елизаветы, когда те еще были герцогом и герцогиней Йоркскими. Весной 1938 года, когда они летели на частном самолете в гости к Вильяму Рандольфу Херсту в Калифорнию, произошла авиакатастрофа, и они погибли. Старшему из 3 их сыновей, Патрику, в то время было всего 15 лет. После Итона и Кембриджа он записался в Ирландскую гвардию и отправился на фронт, где был ранен. Георг VI назначил молодого барона Планкета конюшем, а Елизавета в 1954 году назначила его вице-гофмаршалом своего двора. Патрик Планкет вовсе не относился к твидовому племени. Он был человеком веселым, любившим и умевшим развлекаться. Лучше всего он проявлял себя, когда нужно было устроить какое-нибудь грандиозное торжество. Банкет, государственный прием, бал в честь скачек в Эскоте. Банкет включил в список приглашенных интересных людей, чтобы хоть как-то разбавить обычный круг знакомых королевы, с которыми она и так виделась на охоте или на скачках. Придворные титулы оставались точно такими же, как в стародавние времена. Весь штат придворных подчинялся лорду гофмаршалу. В то время им был граф Скарборо, в ведении которого находились 6 департаментов. Личный секретарь Ее Величества занимался королевской канцелярией. Хранитель королевского кошелька. В то время им был лорд Трайон, подвергавшийся резкой критике во время дебатов по поводу цивильного листа в 1962 году. Был личным казначеем королевы. Контролер канцелярии лорда гофмаршала отвечал за важные государственные церемонии, свадьбы или похороны, а также всевозможные приемы, встречу иностранных глав государств и так далее. До 1987 года канцелярия лорда гофмаршала также ведала королевскими коллекциями книг, картин, мебели и всевозможных произведений искусства. У каждой из коллекций имелся свой смотритель. В непосредственном подчинении у канцелярии лорда гофмаршала находились камергеры, камер-юнкеры, личная охрана королевы, рота королевских лучников, маршал дипломатического корпуса, секретарь центральной канцелярии, которая ведала рыцарскими орденами, а также разные экзотические должности вроде мастера королевской баржи и королевских лодочников. Существовала даже должность специального контролера, надзиравшего за королевскими лебедями. Лорду гофмаршалу подчинялся просто гофмаршал, распоряжавшийся дворцовым хозяйством, штатом прислуги, кухнями. Коронный конюш отвечал за королевские конюшни, где кроме лошадей и экипажей стояли также автомобили. Одной из церемониальных функций лорда гофмаршала было сопровождать королеву на государственных банкетах. Причем, согласно ритуалу, он должен был пятиться перед ее величеством задом, держа в руке белый жезл. На похоронах монарха лорд гофмаршал должен ломать свой жезл и бросать на гроб. Это не так трудно, как кажется, потому что жезл свинчивается из двух частей. Есть при дворе и 3 чисто номинальные должности, восходящие к средневековью. Лорд-стюарт, обершталмейстер и лорд-обергофмаршал. Эта должность является наследственной и с давних пор принадлежит маркизам Чолмондли. Джентльмены, занимающие 3 эти должности, ничего делать не должны, если не считать особенно важных церемоний. Из придворных дам самое высокое положение занимает гоф-дама королевского гардероба. Это непременно должна быть герцогиня. В 1957 году должность занимала герцогиня Деванширская. Разумеется, дама гардероба к туалетам Ее Величества никакого отношения не имеет и ведает королевскими нарядами чисто номинально. Зато ей подчиняются фрейлины во время государственных церемоний и важных зарубежных поездок. Чуть ниже по званию – дамы опочивальни. Обычно это жены лордов, сопровождающие королеву в зарубежных турне. Повседневные обязанности при Ее Величестве выполняют так называемые «женщины-почивальни». Это тоже титулованные особы, но их используют в менее торжественных случаях. Они занимаются личной перепиской королевы, читают ей письма от детей, ходят за покупками и так далее. Женщины-почивальни служат по 2 недели, сменяя одна другую. Оплаты им никакой не положено, если не считать питания и ночлега в королевских резиденциях. Ко двору они попадают по частным рекомендациям. Тут очень важно, чтобы королева чувствовала себя с этими леди комфортно, могла спокойно болтать с ними и шутить. Слуги всегда имели для Елизаветы особое значение. Она, собственно, никогда не называла их слугами. Благодаря близости к Бобо или Беннету она узнавала, что происходит во дворце и среди прислуги. Елизавете нравится чувствовать, что она в курсе дел. В Букингемском дворце, в отличие от Кларенс-хауса, королева стала главной хозяйкой. «Я давно, в самой юности усвоил, что лучше от нее ничего не утаивать», — говорит один из старших слуг. «Я знаю, что королеве можно обо всем рассказать, и она поймет. Возможно, будет раздражена, но если сказать ей всю правду, проявит благодушие. Однако, если кто-то морочил ей голову, утаивал от нее какие-то неприятные обстоятельства, а потом это всплывало, тут уж она гневалась не на шутку». Статус сложной иерархии дворцовых слуг зависит от близости к ее величеству. Елизавету окружают люди, которых она знала много лет. Сирил Дикман, служивший лакеем в Виндзоре еще во время войны, а со временем занявший ключевую должность дворцового стюарда. Эрнст Беннет, бывший дворецкий из Кларенс-хауса, ставший королевским пажом и так далее. Кстати, должность королевского пажа является во дворце одной из самых завидных, потому что обеспечивает постоянный контакт с монархиней. Разумеется, главное место среди слуг занимала Бобо, обладавшая подлинной властью и влиянием. Так продолжалось до тех пор, пока она не стала совсем дряхлой. Официально Бобо занимала должность королевской камеристки и подчинялась гофмаршалу. Но на практике Бобо считала, что выше нее только сама Елизавета. Поэтому всемогущая камеристка относилась к сменявшим друг друга гофмаршалам пренебрежительно. Неоднократно предпринимались попытки отменить традицию, согласно которой камеристки должны были приносить на подносе шампанское. Однако Бобо всякий раз умела отстоять свои права. И даже важные придворные, вроде Боя Браунинга, боялись этой дамы. Один из придворных рассказывает, она обожала королеву и зорко оберегала имущество ее величества. Суровая была шотландка, с такой не пошутишь. А один из слуг утверждал, она обладала огромным влиянием на королеву. Устрашающая была особа. Я-то с ней ладил хорошо, но все время следил за тем, что говорю и делаю. Мисс Макдональд была ушами и глазами королевы, поэтому ссориться с ней было очень опасно. Если она прогневается, то неприятностей будет больше, чем от ее величества. А еще мисс Макдональд отличалась невероятной злопамятностью. Елизавета ценила свою наперсницу за цельность характера, привыкла полагаться на нее во всем с раннего детства, поэтому в спорах Бобо неизменно одерживала верх. Если королева придерживалась одного мнения, а мисс Макдональд другого, то можно было не сомневаться, что Бобо возьмет верх. Она очень оберегала королеву, защищала ее интересы и все время учила ее величество, что надевать, как поступать в том или ином случае и так далее. Если действия королевы не вызывали у нее одобрения, она сразу же говорила об этом напрямую. И хотя нельзя сказать, чтобы она помыкала ее величеством, во дворце ходили слухи, что Бобо — единственный человек на свете, кто может довести Елизавету до слез.